Глава 17. Я проснулась от того, что невыносимо хотелось пить. Ныли виски. Открыла глаза, уставившись в потолок комнаты, и приподнялась на локте. На всякий случай посмотрела на место рядом с собой. Слава богу, никаких мужчин в радиусе 100 метров не было. Хорошо. Значит, никого не подцепила в баре. И не о чем будет жалеть. Я снова упала затылком в подушку, зевнула и потянулась. Сегодня, кажется, был четверг, а значит, свободный день. Ни занятий, ни учебных процессов, ни студентов, ни трехголового чудовища. Можно отоспаться и оклематься после вчерашних возлияний. Я отчетливо помнила, как пришла в Меркурий, как наливала себе первую стопку текилы, потом вторую, третью, четвертую. На пятой моя память дала сбой, но через пару секунд смутная картина того, как я склоняюсь над унитазом в мучительном спазме, появилась перед глазами, и я резко села. В дверь спальни постучали. Я вздрогнула. Нет, только не это. Неужели я все же кого-то притащила к себе в спальню? Или это Адель? Ну, конечно, Адель. Кто ж еще? Входи. Громко произнесла я. Дверь открылась. На пороге стоял Клим с подносом в руке. Овсяная каша, 2 вареных яйца, стакан воды и черный кофе. Перечислил он с улыбкой. Завтрак для фитнес-леди. Кое-как сдержался, чтобы не приготовить тебе блинчики. Моя ладонь сама собой прикрыла рот, чтобы не ахнуть. Как Клим оказался в моей квартире? Никакого необременительного секса не было. Не нужно делать такое лицо. Усмехнулся Щеглов. Поставил поднос на тумбочку и встал у моей кровати. «Уйди», — бросила я, отворачиваясь. «Мой вид оставляет желать лучшего». «Ты хоть что-нибудь помнишь?» — поинтересовался он. Улыбка все никак не сходила с его лица, а на меня навалилось уже знакомое чувство стыда. «Я прекрасно помню все», — соврала я. Клим кивнул. «Ладно, приводи себя в порядок и выходи из берлоги. Поговорим». «Поговорим», — прозвучало многообещающе. Клим покинул спальню, а я в отчаянии простонала что-то нечленораздельное ему вслед. Потом подскочила, залпом выпила воду, которая наверняка впиталась прямо в язык, схватила халат и отправилась в ванную. Я долго разглядывала свое опухшее лицо в зеркало и красные глаза, соплывшие на щеки тушью. Кто эта женщина? Почему ей принесли завтрак в постель? Чем она его заслужила? Истерикой? Пьянкой? Или чем-то более важным? Вздохнув, я залезла под душ. Через полчаса из ванной вышло совершенно другое существо, почти нормальная Варвара. Ну, может, немного с головной болью. В остальном же конфетка. Я нанесла минимум косметики, уложила волосы в небрежные локоны. Осталось лишь сменить халат на что-то более приличное. В коридоре я столкнулась с Климом. Он оглядел меня с ног до головы. «У тебя очень неудобный диван в гостиной. По крайней мере, для того, чтобы на нем просто спать». «А что ты на нем собирался делать еще?» От вопроса откровенно разило двусмысленностью. «Твой кофе остыл», — заметил Клим, словно не заметив моей реплики. «Могу сварить свежий, если хочешь. Вообще, я люблю готовить». Я пропустила его откровение мимо ушей. «Для начала ответь, что ты тут делаешь?» И второй вопрос. «Почему ты так любезен?» «Нет, начнем с другого. Откуда ты взялся вчерашней ночью?» «Только не говори, что чисто случайно пил там витаминный смузи». Клим обиженно фыркнул. «Вообще-то мне позвонила твоя подруга с твоего телефона и умоляла забрать тебя, пока ты не наломала дров. Повезло, что я находился в 5 минутах от клуба. Никуда бы не поехал, но она так проникновенно вещала про соединение астральных тел, что не смог отказать». «Да, это похоже на Адель». Я насупилась. «Ладно, а теперь рассказывай о подозрительной заботе. Клим подошел ко мне вплотную, и от его взгляда у меня ослабели колени. «Я был слишком груб с тобой. Там, в фитнес-клубе». «О, за это ты сварил мне кофе? Ну как, полегчало?» Я не удержалась от ехидства. «Нет», — откровенно признался Клим. Наклонился, легонько обхватил пальцами мой подбородок и поцеловал в губы. Это ощущение я бы сравнила с нахлынувшей эйфорией. Воспоминание о нашем ночном поцелуе вернулось вспышкой наслаждения и заполнило голову, выметая разум. На этот раз я не сдержалась и еле слышно застонала. Это раззадорило Клима, и он заключил меня в объятия. Его руки развязали пояс на моем халате, горячие ладони скользнули по голому телу, еще хранящему аромат геля для душа. Он провел пальцами по изгибу моей спины, заставляя выгнуться от удовольствия. Словно кошку обхватил ягодицы и прижал к себе теснее, так, чтобы я почувствовала, как он возбужден. Халат соскользнул с плеч на пол, Клим отпрянул и жадно оглядел меня. «Как ты хороша!» Выдохнул он и снова принялся целовать меня в губы. Между мыслями о том, как я хочу его, промелькнула еще одна. У Клима Сергеевича явный сдвиг на пухленьких девушках, раз он в восторге от моего неидеального тела. Он обнял меня голую и до предела возбужденную, приподнял и понес в гостиную, словно дракон сокровище. Мы оказались возле дивана, того самого, который Клим обозвал неудобным для сна. Возможно, диван был предназначен совсем для других наслаждений и ждал своего часа. Никто из нас не желал сегодня торопиться. Я уловила это сразу. Мы не хотели трахаться, мы хотели заниматься любовью. Да, эта банальная фраза так и засела у меня в голове. Клим целовал мою грудь, ласкал соски, нежно водил по ним пальцами. Часто дыша, я сняла с него рубашку, расстегнула ремень и сбросила брюки. «Ну что, Клим Сергеевич?» — шепнула я, стягивая с него трусы. «Ты готов к испытаниям?» В его глазах отразилась дьявольская темень. «Я же решила, что сегодня сделаю так, что мой тренер еще долго будет приходить в себя». Когда я опустилась на колени, взяла в руку его напряженный член и лизнула головку. Клим вздрогнул и выдохнул. «О, боже, Варя!» Минет возбуждал меня не меньше всего остального. И чем глубже его член входил в мой рот, тем острее я ощущала сладостное томление между ног, тем сильнее плавилась от тяжелого дыхания Клима. «Если ты продолжишь, я кончу», — прохрипел Клим, поднимая меня с пола и целуя в шею. Он повалил меня на диван, его руки скользнули по моей груди, пальцы принялись ласкать клитор. Губы Клима исследовали мое тело горячо и жадно. Плечи, грудь, живот и медленно продвигались ниже, туда, где, казалось, сосредоточились все мои чувствительные окончания. Клим покрыл поцелуями мои бедра, сладко издеваясь, ведь я ждала, когда он, наконец, дойдет до самого главного. Когда же это случилось, я не сдержала громкого стона. Его язык и губы услаждали меня до исступления, пока я не начала вскрикивать все громче. Я запустила пальцы в волосы Клима, шептала, стонала, извивалась, а он все продолжал пытку наслаждением. Потом оторвался от меня и посмотрел в глаза, подтянул к себе, раздвинул мне ноги шире и медленно вошел в меня, наполняя, казалось, до самых краев. «Клим, я...» «Да», — выдала я бессвязная. «Мы целовались и занимались любовью на том самом диване», не предназначенным для сна. Возбудили друг друга так сильно, что оргазм настиг нас буквально через несколько минут, словно только и ждал, когда его высвободят из оков напряжения. «Ты невероятна», — прошептал мне Клим, когда мы, голые и изможденные, лежали и смотрели в потолок. «А невероятным полагаются блинчики». Я повернулась к нему и поцеловала в плечо. И только потом заметила, что этот невинный поцелуй вызвал в нем страх. Всего на секунду, не больше, но я заметила. «Будут тебе блинчики», — Клим улыбнулся. Только и диетические. Из брокколи. Я захохотала, чтобы убрать внезапно возникшее между нами напряжение. Да, только брокколи еще надо заслужить. Клим приподнялся на локте и начал ласкать мою грудь. Хм, интересно, а что я заслужила 5 минут назад? Прекрасный кофе, сваренный практически шеф-поваром. Шеф-поваром? Почему шеф-поваром? Клим меня уже не слушал, его мысли и руки были заняты моим телом.